но я и предложил ему заняться чем-нибудь полезным. Все шло прекрасно до тех пор, пока он ограничивался серьгами и часовыми цепочками. Он со стуком поставил стакан на стол. А вот насчет ручки я до сегодняшнего дня ничего не знал. Как это понимать, а, Гриф? Я просто хотел попробовать, получится у меня или нет. Мне ужасно понравилась та, которую ты как-то показывал. Вот я и решил использовать ее в качестве модели. Не понимаю, что тут такого. Ведь совершенную вещь все равно не улучшишь. Я разве только добавил немного золота там и всем. Я, как школьница на уроке, подняла руку. «Но кто же такой Дикси?» Лена улыбнулась и ответила. «Я. Это тайное имя, которое я придумала себе еще в глубоком детстве. Кроме меня, его знал только мой тайный друг». Она большим пальцем указала на рыжеволосого. «Вот это мило. Получается, теперь любой кретин в Нью-Йорке, который в состоянии купить себе часы ПЖ или атташе кейс Эрме, сможет приобрести и авторучку Дикси, на самом деле являющейся жалкой копией Синдбада. Нет, меня сейчас, кажется, стошнит». Майкл гневно уставился на Грифа и воинственно ожидал ответа. Но в ответ мистер Гриф лишь тонко прохохотал голоском мультяшного дятла Вуди Вудпекер. Это оказалось для нас Ленной последней каплей, и мы обе просто покатились со смеху. После чего ее благоверный не выдержал и пулей вылетел с кухни. Неужели это правда? Они оба дружно кивнули. Но ведь у меня в детстве тоже был воображаемый друг, дурашка. Только я его никогда не видела наяву. Может, просто он получался у тебя недостаточно реальным? А может, ты сварганил его лишь в трудную минуту? Или когда тебе не с кем было поговорить? В случае же с Ленной я становился тем более реальным, чем больше она во мне нуждалась. А нуждалась она во мне просто отчаянно. И вот в один прекрасный день я, наконец, появился окончательно. Я взглянула на подругу. «То есть, выходит, вы вместе с самого детства? Он так все время и живет с тобой?» Она рассмеялась. Ну, конечно же, нет. Чем я становлюсь и взрослее, тем меньше он был мне нужен. У меня появлялось все больше друзей, и жизнь с каждым годом становилась все веселее, все полнее. Поэтому он появлялся все реже и реже. Лена коснулась его плеча. Он улыбнулся. Но улыбка вышла какой-то печальной, исполненной воспоминаний. Я мог бы преподносить ей большущие горшки с золота и показывать удивительные фокусы. Я даже занялся чревовещанием и немного овладел этим искусством. Но просто удивительно, насколько женщины равнодушны к чревовещателям. А теперь, с вашего позволения, я вас покину. Пойду к мальчикам, посмотрю с ними телек. Скоро начнутся «Три шута». Помнишь, Лена, как мы любили этот сериал? Одну серию, по-моему, смотрели раз 10. Ну, то, где они открывают в Мехико парикмахерскую. Конечно, помню. Тебе еще всегда больше нравился Мо, а мне Кэрли.